Глава 8. Из России в Хорватию. Матвеев забыл, что ему передал по телефону личный адъютант Бурцева. Поскольку у всех адъютантов одинаковый тон, они по горло напичканы гонором. Смысл высказывания лощеного помощника сводился к следующему. «Генерал Бурцев готов проявить нетерпение, если ты, шваль, задержишься хоть на минуту и не явишься ровно в 17:00». Матвеев постарался не дать проявиться генеральскому нетерпению, явился минута в минуту. «Шеф ждет вас». Капитан кивнул на широкую высоченную дверь, куда, не приседая, могла проскочить толпа слонов и носорогов. Матвеев тут же окрестил приемную Джуманджи и задал вопрос. «Вы 3 или 4 года работаете с генералом. Не трудно?» На самом деле это был перевод со слов. «Ты пыряешь на генерала столько, сколько я тебя не знаю. Не затрахал он тебя?» «Трудно первые 100 лет», — дернулись кончики губ адъютанта. «Наверное, это тоже был перевод». Это не худшее место, где я мог оказаться. Кругом столько отстойников. Матвеев ответил капитану искренней улыбкой и шагнул в кабинет генерала. Бурцев встретил его в своей обычной манере, подчеркнуто сухо. Но Матвеев мог дать голову на отсечение, что мина недовольства на лице генерала лишена взрывного механизма. Она стращала, наводила трепет, призывала каждого вкалывать и переживать за дело так, как делает это сам генерал. Или делал вид, что делал. «Как, на твой взгляд, курсанты? Готовы к работе? Присаживайся», — предложил Бурцев, поведя изящной бровью в сторону стола для совещаний. Матвеев в очередной раз ощутил неловкость и одиночество. Он руководитель секретной операции. Он подготавливает к работе за рубежом сразу 2 команды. И даже если смотреть на операцию с конца, а не сначала, то и в этом случае на первое место выходит эвакуация обеих групп. И в этой связи он нередко виделся себе птенцом, вылупляющимся из яйца. Проклюнул скорлупу и поглядывает на незнакомый мир одним глазом. «Присаживайся», — поторопил Бурцев и поставил вопрос иначе. «Твое первое впечатление от курсантов?» Матвеев сел за огромный стол и ответил предельно откровенно. В одно слово умудрился запихнуть все свои ощущения, замешанные на наблюдениях за подчиненными. «Горечь?» Генерал повторил за ним и пожевал губами, словно у него во рту была горькая таблетка. «Значит, должны принести пользу. Готовишь эвакуационный коридор?» «Так точно». Генерал жестом руки дал понять. «Начинай». Матвеев открыл папку, сложив руки так, будто втихаря подравнивал кипу бумаг, уставился, склонив голову на середину стола. Между прибрежными городами и населенными островами Хорватии регулярно курсируют паромы и теплоходы. Национальный перевозчик – компания «Ядролиния». Туристам предоставляется возможность проплыть вдоль всего побережья на комфортабельных теплоходах-паромах. В зависимости от размеров корабля, на его борту могут путешествовать от 500 до 1500 пассажиров и находиться от 100 до 300 автомобилей. Из города Ровень, район Истрия, туристы могут отправиться в однодневную экскурсию в Венецию на ракете. Визы не нужно. Достаточно купить билеты на корабль. «В Ядролинии работает твой агент?» Бурцев не дал подчиненному ответить. «Я поднял материалы, которые впору назвать скандальными. Накануне твоего увольнения из службы тебя попросили передать хорватского агента офицеру из управления контрразведывательных операций. Почему ты отказался?» Матвеев решил внести ясность. «Отказался мой агент. Я не смог сделать ему выгодное предложение». «Почему?» «Потому что не услышал такового от начальства. Оно в то время ело и развлекалось с размахом, а в работе проявляло удивительную скупость. Оно не могло понять простой вещи. Работа с агентом затратная. Стоимость его услуг не может не расти». «И что я слышал в ответ?» «Мол, бензин дорожает, потому что увеличиваются затраты на его перевозку из-за подорожания цен на бензин». «Говори конкретно». Бурцев из тирады подчиненного понял, что это камень в его огород. Он услышал намек в свой адрес, поскольку любил развлекаться. Но его любовь распространялась в определенном направлении и называлась тягой к боям без правил. Его можно было заметить и на закрытых соревнованиях атлетов, и на официальных встречах. Он любил смотреть на кровь на лицах соперников. Его чуткие ноздри улавливали ее тепло, тягучесть. Он и сам нередко участвовал в жестких поединках, и соперников ему подбирали на порядок слабее. Причем зря. Кто же станет лупить по чекистской физиономии в чине генерала-майора? Конкретно я не мог заплатить агенту конкретную цену за его услуги, объяснил Матвеев, надеясь, что смысл дойдет до генерала. Хотя у него были проблемы. Устранив их, стоило рассчитывать на дальнейшее сотрудничество. Расскажи о нем. Ладно. Матвеев пожал плечами и сделал лирическое отступление. У него красивые синие глаза, светящиеся умом. Кроме того, он был причастен к международной преступной группировке. Вкратце, работа сводилась к следующему. На ракете в Венецию прибывает группа туристов. Среди них двое намерены остаться в Италии. Они, так же, как и остальные, сдают паспорта инспектору венецианской таможни, участнику преступной группировки. Тот не регистрирует паспорта, позже уничтожает. Другой вариант. Инспектор пропускает незаконных мигрантов вместе с паспортами, если документы им нужны. Через своего агента я переправил в Италию и вернул обратно не один десяток человек, порой без интереса для моей службы. Рассчитываешь на помощь хорватского агента? А он не похож на игральный автомат, — заметил Матвеев. Просто так его за руку не дернешь. Нам нужны три семерки, значит, придется платить. Или долго дергать за руку? Можно додергаться до презентации книги генерала-предателя, — рассудил Матвеев. Он назовет свои комиксы «Кремль и Минобороны в моей ширинке» или «Дерни, деточка, за веревочку». Бурцев прошелся вдоль стола, пряча улыбку. И только тогда его словно догнали недавние рассуждения полковника. Фактически судьба операции лежала на одних плечах. «Ты планируешь переправить обе группы самолетом?» Матвеев не понял, вопрос это или ответ, пришлось подтвердить. «Да, с разницей в 2 недели». «Неважно. Почему ты игнорируешь коридор для переброски в Венецию ракетой обеих групп?» «Нельзя задействовать один и тот же канал дважды», — сказал Матвеев поучительным тоном. «Любая осечка при переходе в Венецию грозит обернуться провалом в обратном направлении». «Когда ты планируешь поездку в Хорватию?» «Когда ты бросишь спрашивать?» «Если бы вы не спросили сегодня, я бы обратился с этим вопросом завтра. Мне потребуется пара-тройка пухлых кредитных карт, не оставляющих следов. Неважно, кто и по каким каналам обналичит деньги, Но банковские следы на этом должны оборваться. Я толкую об очень чистых деньгах. Ты забыл потребовать от меня еще одну вещь. Какую? Все больше наглел Матвеев и все больше удивлялся своей наглости. Бланк для отчета, уточнил генерал. Если вы настаиваете...